Глава 13. Вокруг мелькал очередной пустырь. Бурьяны, мелкие кусты да одинокие деревья. Некрасоты. От поста внешников уже прошло больше битого часа езды. Радар неожиданно приказал. «Трот, тормозни!» Спрыгнув на землю обочины и зыркнув по сторонам, он тихо рыкнул. «Чур, воды! Мыться! Быстро!» Тот с непонимающим лицом вытащил здоровенную пластиковую бутыль. «Сливай!» Он со остервенением начал умываться и мыть руки. Чур молча сливал воду. Тихо подошел Трот. Какое-то время он искоса наблюдал за процессом, потом поднял белую бровь. «И что это?» «Эти уроды держат нас за скотов, нет хуже? За насекомых, за грязь под ногтями!» Парень шипел пнутой змеей. «Удивительное дело, ты раньше этого не знал?» «Знать одно, хлебнуть половником с собственным хлебалом другое. Но этот был еще вежлив, как сахар в меду. Ты сработал красивейше. Дело провернуто на загляденье. Старый гриб так пустил слюни на твою замануху со штурмом базы конкурентов, что цены выдал архибожеские. Мы почти перезарядили пулемет. Я тебе говорю, как человек, знающий расклады, такое практически невозможно, но ты это сделал. Я велик и гениален. Вот только насчет заманухи ты не понял. Мы действительно снесем эту базу». «Ага, сразу после того, как вырежем средние руки стаб, рыл этак на полсотни, чтобы выкупить ту вундервафлю. Я уже разобрался в той бумажке. Там такие слюни. Ферма Грея столько не давала за год. Отдельные операции, не помню настолько крутых». Блондин насмешливо выдохнул носом. «Стабы мы резать не будем, но мы это сделаем». «Как?» «Еще не знаю, думать надо. Думать я буду на стабе. Тут это вредно для здоровья, тут только соображать. Сейчас надо дотянуть до острова. Чур, воды!» Он еще раз умылся. Потом дернул нож из ножен на поясе и запустил его в дерево в паре шагов. Промахнулся нож, застучал рукоятью по камешкам. «Чур, тащи нож сюда!» Получив нож в руки, опять он примерился и кинул. Нож вошел в дерево. Радар выдохнул, выдернул лезвие из ствола и убрал обратно. «Поехали, орлы!» «Да толком расслабиться, еще два переезда!» На подъезде к сельсовету подал голос, молчавший весь путь Гриц. Химик приказал, если все в порядке, выйти на связь до въезда в стаб. Он показал мобильную рацию, вынув ее из-под сумка. Получив разрешение, рейдер о чем-то переговорил с далеким шефом. «Химик говорит, объедете по окружности так, чтобы вас на сельсовете и не видели. Как встанете на дороге, ведущей к острову, свяжитесь, тогда он подъедет со всей колонной. Что это за мутные пляски?» Не объяснял, сказал, что прояснит дело при встрече. Трот слышал, давай в объезд. Полукруг по бездорожью был недолог. Броневик встал на обочине широкой шоссейки, которой через несколько сот метров предстояло опять стать черти чем. Гриц опять заговорил в рацию. Колонная выехала очень быстро, их явно ждали для выезда. Головной БТР встал, не доезжая до них пары десятков метров. От него навстречу вышел химик собственной волосатой персоной. Гриц вышел ему навстречу, и они о чем-то говорили, на виду всей компании. Радар косо поглядывал на происходящее через оптику башни. «Как думаешь, что это за муть? Без понятия. Но убивать нас еще рано. Сначала надо добраться до безопасных мест». Было бы желание, логика часто бессильна. Радар криво улыбнулся Гриц со своим шефом. Похоже, закончили. Парень пошел куда-то к хвосту колонны, а химик к броневику. Шел он спокойно, оружие не вынимал и охрану с собой не взял. «Радар, привет. Выходи. Пару моментов уточним, мы поедем дальше». Двое рейдеров немного отошли от серо-зеленой стенки броневика. «Слушай, парень, дело выходит душистое. Очень похоже, что за нами кто-то следит со стаба. Кожей чую». «Кто?» «Да кто угодно, может быть. Интуиция не протокол, к делу не пришьешь. Но и избегать себе дороже. Мура, атомиты, агентура внешников, сектанты, конкуренты. Проще сказать, кто это не может быть, зараженные. Они при всей хитрожопости все же действуют по-другому. Так что, что имеешь для готовности, делай. Атакуют все по-разному, о чем-то конкретном и не предупредишь. Но к тому, что могут начать, стоит подготовиться. По крайней мере, без еды и без сна переживете часа 4 спокойно. И еще, вот возьми». Он отдал небольшую карманную рацию. «Будем живы, вернешь. Любая связь только так. Башку не высовывать и обычной радиосвязью не пользоваться. Все, вперед». Радар залез обратно в кресло стрелка. Из кабины раздался голос Трота. «Чего сказал?» «Говорит, слежка ему показалась на стабе. Вот и вертит задом. Боится, что будет нападение». Если хвост от стаба, значит, про броневик наводчик не будет знать. Это преимущество. Но кто и как будет бить, его могучая интуиция не вещает. Стаб гнилой. Там действительно мог найтись информатор. Посмотрим. Колонна потянулась по дороге. Один за одним причудливо склеенные куски разных миров сменялись под шинами. БТР только въехал в развалины небольшой улицы из трех этажек, когда из глубины окна серо-желтого облезлого дома без стекол протянулся расплывающийся дымный хвост. Бум! В полуметре от борта БТР расплылся большой оранжевый цветок. Громыхнуло от души, но когда опал огонь, на самом борту не было даже царапин. Повернулась башня и уже в окне громыхнуло. АГС сработал точно. С глухим стрекотом со стороны солнца над облезлыми шиферными крышами вылетел квадрокоптер какой-то оригинальной модели. Под основным фюзеляжем снизу был словно скорпионий хвост, узкий второй. Рядом, вихляя психованными комарами, шло десяток малых беспилотников похожей конструкции. С хвоста к БТРу ушло два дымных следа. Бум, с тем же успехом. Даже краска не облупилась. Встречно захлопал АГС. Вспышка, вспышка, вспышка. В паре метров перед квадрокоптером словно проявился стеклянный щит, принявший удары. Стаи вперед устремились беспилотники, вылетая к грузовикам. Тонкие белые полосы потянулись к кабинам. Радар уже не видел. За прошедший миг башня уже развернулась на квадрокоптер. Пальцы сжались на гашетке. Было то чувство концентрации, когда инструмент становится продолжением пальцев, ощущение знакомо хоть стрелку, хоть музыканты, хоть столяру. Длинная очередь застучала по злобной стрекозе. Почему-то стеклянный щит тут не сработал. Машина задымила, качнулась, просела на несколько метров и диким вывертом, как стриптизерша на шесте, ушла между домами. Радар задержал взгляд ее вслед. По ушам ударил страшный хриплый крик трота. «Беспилотники! Ставь на кибера и бей беспилотники! Быстрее!» Как переключать стрельбу на компьютерное наведение, Трот учил долго и основательно. Не менее долго и нудно он учил этого по возможности не делать. Перещелкивание нескольких тумблеров прошло в секунду. Башня, вдруг обретшая собственную волю, резко развернулась. Пулемет заработал длинными очередями. Один, второй, третий. Чертовы стрекозы взрывались ярким фейерверком, разбрызгивая куски металла из густки пламени. Из проулка между домами без предупреждения из воздуха вылетело несколько цилиндров на руку этих. Они пролетели пару метров в направлении броневика, а потом, словно получил удар гигантской ракеткой, полетели обратно. Фонтаны огня вышли впечатляющие. Смесь из металла и чего-то красно-бурого долетела до броневика, обдав его непередаваемо звучащей волной. На этом все закончилось. Квадрокоптеры, резко забрав вверх и в сторону, ушли за дома. Никаких следов врага не стало. Только пахло кислым запахом сгоревшей взрывчатки и пороха, а на асфальте валялись мелкие обломки. Пятеро грузовиков лишились лобовых стекол. Через оптику было видно, как в водительских сиденьях сломанными куклами, залитыми красным, застыли водители. Рация жила голосом химика. «Все живы? Какая ситуация?» «Все живы и целы. Патронов в пулемете сильно уменьшилось». «Это не так страшно. Других атак не будет. Сидите под броней, а то новички вечно пытаются выйти помогать. Если набегут зараженные, разберемся сами. Сейчас заменим водил и едем дальше». Но мотли под бойницы, убрав карабин на предохранитель. «Это все, весь бой? Я ни разу выстрелить не успел. Но это все было, как больной сон. Вся наша жизнь здесь больной сон». Под забористой дурью в психушке строгого режима. И мы тоже тебе глючимся, точно говорю. Трот желчно скривил губы. Редкий сон, кстати. Кинетиков я видал сильно больше одного. Но чтоб настолько сильные и умелые, да на обеих сторонах, это эпично. Радар повел затекшей шеей. Так это кинетик ракеты снаряды останавливал? Два кинетика. Номер называется «Щит кинетика», и так могут очень немногие, даже из матерых. «Останавливает хоть выстрел из РПГ, хоть турс. Здесь с обеих сторон такие были. Легенда в натуре». «Ясно. То-то у меня не складывалось. Почему такой матерый зверь, как наш караван Баши, едет в головной машине? А она на деле защищена лучше всего. Но все же не помог этот щит против нашего пулемета. Хороша машинка, а?» «Не в машинке дело. Это патроны, как оказалось, не видят разницы между дарами зараженных и дарами иммунных. Такое стоит запомнить и не болтать никому. Может пригодиться. Дальнейший путь прошел без серьезных неожиданностей. Несколько раз в колонии выскакивали зараженные, быстро получавшие очередь или одиночный выстрел из БРТ. Тут даже не останавливался, оставляя потрошение хвосту колонны. Замыкающая машина, быстро убрав трофеи, догоняла колонну. На приключения это не тянуло. Только изматывающая монотонность дороги, только пыль из-под колес. Только всепроникающее, давящее на нервы чувство постоянной опасности. Наконец, на горизонте показались ориентиры острова. Еще недолго и КПП остался за спиной, а техника разъехалась по крытой стоянке. Из руководства, встречаясь караван, вышел мужик в армейском камуфляже, крепкого атлетического телосложения, стриженный под машинку и чисто выбритый шатен, лет под 30 на вид. Жесткое лицо с несколько давящим взглядом голубых глаз и хорошая выправка. Тип явно не один год носил офицерские погоны до улья. О чем-то перекинувшись короткими словами с вылезшим химиком, он стал ждать, пока вокруг соберутся остальные приехавшие. Через несколько минут, когда народ собрался, тип поднял руки и радостно начал. «Кто меня не знает, мой позывной гость. Мы рады, что дошли все машины. В качестве премии всех участников ждет горячая помывка за счет стаба. Кроме того, в течение 5 дней стаб будет 3 раза в день кормить в нашей столовой». На этом он закончил и, клацая по бетону площадки под коваными берцами, ушел в муравейник. Вымывшись и сменив белье на резервный комплект, радар упал на жесткую лавку броневики и провалился в мертвый сон без сновидений. Проснувшись, он первым делом почувствовал себя люто голодным. Столовая для пришлых располагалась недалеко, как и жилье мотельного типа. За одним из столов обнаружилась вся своя банда в полном составе, пьющая местные напитки. Еда оказалась довольно неплохой, горячая и портящаяся без холодильника, редкое лакомство при мобильной жизни само по себе. Местные же явно знали толк, где взять и в том, как готовить. Молча и жадно проглотив еду, парень отправил всю команду осматривать броневик и проводить ему техобслуживание, а сам пошел искать химика. Химик нашелся в своей келье в муравейнике. Радар уже тихо подозревал, что этот тип должен обитать либо в складе, либо в кабинете. Но нет, живет себе как нормальный. Разве что тесновато, но тут уж все так. А, радар за своими споронами или как? В первую очередь за споронами. Вот, отдашь бумажку за моей подписью казначею, он отдаст твои 50 сразу. Насчет споронов. 50 споронов примерно пара рожков обычных патронов. Я же потратил за шаманенные пулеметные крупного калибра. Потратил, защищая твой караван. Без меня бы все машины остались на дороге муров кормить. Ты понимаешь, сколько это мне стоило? Я это сделал за твоих людей и грузы. Так что не гневи высшие силы и яви широту. Это надо компенсировать. Нет, защищал ты свою жизнь в бою, как и все. И ехал по своим интересам, не по моим. Один и без моего каравана ты вообще стал бы кормом для атомитов. Вспоминай, бой, кто от твоего броневика гранаты отвел. Кто и кому должен за это, так что ничего сверх договора тебе не полагается. Химик говорил спокойно, глядя поверх лица собеседника, и весь напор радара словно проваливался в пустоту. На лице парня проступило лишнее. Он молча сгреб бумажку с росписью и шагнул в дверь. «Стой ты, радар, ты не оценил кое-чего важного. Ты хорошо показал себя в деле. Караванщики не против, если ты присоединишься к нашей артели. Тогда доходы от сделок будут перекрывать и не такие убытки». «Броневик не грузовик». «Конечно, да и я не тот мудак, который предлагал людям, живущим на подъемную плату, кто недоволен платой, идти всем в торговцы. Я купец, и я знаю, что для такого дела и капитал для оборота нужен, и способности, как и к музыке. Улей есть улей, условия здесь свои. Найди с перезагрузки подходящий грузовик, да пригнать его на стаб тебе вполне под силам. Даже 2-3, если постараться, найти можно». Обварить защитой, взять товар свой или чужой, тоже для тебя ничего не посильного. Рейдеров, умеющих крутить баранку, на стабах масса. Ну, а уж как следует прикрывать караван, ты и сам показал. Риск в этом, конечно, есть, но по сравнению с одиночными ходками не такой уж великий. Даже просто с перезагрузки кластеры принимать куда опаснее. А если станет скучно да малоприбыльно, если захочется чего-то запредельного, то можно через перемычки рвать, там иногда из 3 двое не доходят. Но кто доходит, окупает все. С юга порой даже белый жемчуг приходит. Вот это барыш. Благодарю. Я подумаю над этим предложением. Это сколько мы потеряли во время того налета? 5 человек муры кончили? Пятерых, да. Противопехотная ракета шансов не оставляет. Раны там такие, что никакая медицина помочь не в состоянии. Только тонемуры были. Кто же тогда? Научись узнавать. Давай прикинем. Для стабов даже один беспилотник сокровище. Не у каждого есть. Отметаем. Внешники не действуют малыми группами. Уж если бы работали, то там была бы скоординированная и поддержанная всеми способами часть. Отметаем. У Муров не могло быть квадрокоптера. Такое внешники не продают. Отметаем. Кто остался? Кто порой добывает сложную технику и очень даже умеет ей пользоваться? Для кого представляет интерес не только человеческая масса, но и груз товаров? Так, чтобы с увеличенным риском атаковать не просто рейдеров, а охраняемую колонну. Кто обладает достаточно серьезными раскачанными дарами для тех номеров, которые мы видели? Скажите, как его зовут? Буратино. Скорее, Вуди Дятел, с учетом специфики мышления. Радар был мрачен. Вижу, ты понял. Они самые. Хотя на моей памяти это первый раз, чтобы атомиты сумели организовать слежку на стабе. Технику-то они порой добывают самую разную. Но я совсем не понимаю, чтобы матеры рисковали своей шкурой. Для этого есть свежее мясо. Их стало слишком много. Они стали слишком активными. Что-то не то творится. И оно идет от стаба. Речник. Это на север и к пеклу. Оттуда, кстати, парень недавно заехал. Вербовался он к ним на стандартную работенку с перезагрузки магазина чистить. Говорит, всю группу атомиты перебили. Охрана прикрытия с грехом пополам только и смогла, что трупы отбить. Кстати, о трупах. А что вы сделали с покойными водителями? Сделаем. Их погребут с почестями перед перезагрузкой на близком кластере. Мы его, кстати, там и зовем кладбищем. Присвидетелем, что все на месте, в могилу с последним словом. О лучшем здесь мало кто может мечтать. Им уже не все равно? Им не знаю. Нам нет, не все равно. Знаешь, как из крысы делают крысоеда? Сначала сильно голодному крысу дают сожрать мертвую тушку, потом добить умирающего, следом раненого, но еще имеющего шансы. И финал – убей здорового сегодня, чтобы быть живым до завтра. Все, крыса стала уродом, жрущих тех, кто вчера был своим. Таких в стае следует кончать быстро и без соплей. Такое пресекать без расслабона и снисходительности. Поэтому наши товарищи будут погребены со всем почетом и с полным набором организма. Дельно, внушает сильное чувство, можно поучаствовать. Разумеется, через 3 дня выезжаем. К броневику радар вернулся с лицом невеселым и отстраненным. Не то чтобы поникший, но злой и ушедший в себя. Команда в полном составе била баклуши возле серо-зеленого борта. Чур заинтересованно высунулся вперед. «Командир, а в этот раз бордель будет?» Парень лишь морчу мотнул головой и стал внимательно рассматривать броневик. Трот быстро стрельнул глазами. «Так, рота, в этот раз обойдитесь без пошлостей. Будет вам любовь большая и чистая до полного удовлетворения и экстаза. Сиятельство, ты у нас самый обаятельный. Снизойди, попроси у местных шланг к водоколонке. Да узнай, где она у них». Радар, ничего не сказав, отошел к КПП, о чем-то заговорив с тамошними бойцами. Трот продолжил. «Вы оба двое морды сделайте веселее. Как-никак заниматься вам предстоит не чем-то, а любовью, причем в натуре, реально по-настоящему». Он сделал паузу. «Заниматься любовью с нашим славным бронеконем, разумеется, вечный закон техники. Она никогда не бывает только пассивной или активной. Всегда попеременно, то ты на ней, то она на тебе». «Главное здесь что? Главное, разумеется, любовь. Так что быстро организовали бурный энтузиазм и нежный свет в глазах. Иначе еще серенаду петь заставлю». Тем временем радары и один из автоматчиков прошли в подсобное здание рядом, вытащив оттуда бухту шланга и кучу тряпья. Парень вернулся к группе. «Колонка вон за тем сараем. Крикните, дадут воду. Потом, соответственно, прекратят. До обеда занимайтесь. После обеда давайте оба на стрельбище». «Тебя Чур особенно касается». На том он развернулся и по узкому трапу ушел в муравейник. Трот проводил его взглядом. «Хорош. Нам бы ту воду битый час выговаривать пришлось, да еще и в конце концов заплатить. Вы двое слышали приказ высокого начальства? Боевая раскраска нашей техники в стиль пыль дальних дорог, в перемать его через вражий ливер, признана уже не модной и подлежит смытию. Тряпки вон, шланг с водой вон, можете приступать. Успеете быстрее, чем до обеда, можете спать отдыхать. Но я приду и проверю результат. Если останутся следы крови, то вместо пива с раками на обед будете перемывать». Он смерил обоих неприятным взглядом голубых глаз. Это я не шучу, если кто не понял. Следы крови, которые могут давать запах, следует вымывать до блеска. Очень хорошо, что мы на стабе имеем дофига воды, иначе было бы сложнее. Так что без халтуры, иначе порву. Ном задумчиво почесал висок, на котором уже осталось лишь пара седых волосков. Сам-то что задумал? В местные мастерские пойду боеприпас чинить. Стрела на арбалет — вещь тонкая. Работа требует способностей. Так что там вы мне не помощники. Значит, после обеда вам действительно лучше на стрельбище. Радар сосредоточен на металл, узкий, и ножи в деревянный ящик, с пришпиленной к нему бумажной мишенью. Бум! Черный круг мишени он попадал далеко не всегда. В саму мишень, собственно, тоже. Ну, по крайней мере, он попадал в ящик, и ножи даже втыкались. Рядом беззвучно появился трот. «Радар, что опять?» «Хрень. Жизнь всегда хрень. Детали давай. Расход патронов на пулемет нам никто не оплатит. Так, с этого рейда мы попали сильно в минус. Сколько там осталось Валенсия? На одного робера, на двух, а потом что? Ожидаемо. Этот химик предлагал нарыть грузовик, другой из перезагрузок, нанять мясо водил на стабах, взять свой и чужой груз и стать караванщиком. Мол, для караванщика при собственной броне такая тема куда меньше риск, чем обычное рейдерство. Если, конечно, не лезть за сверхприбылью. Но если станет скучно и все-таки полезть, то с такого дела можно даже на белый жемчуг подняться. Он не соврал, дельное предложение. Судя по тому, что обещал мало, собирается держать свое слово. Что тебе не нравится?» «Не по душе мне это. Схемка-то ясная, а мясорубка, хоть и более редкая, чем для одиночки, остается. Мясорубка в колее, пусть и более жирная. Не так я хочу». Радар качнул нож в ладони, запустил. Бум, попал. Не в круг, но в мишень. «Охоту нужно устраивать. Вроде прошлый». Парень поморщился. «Ну так и зачем дело? Хотя бы там же, где в прошлый раз». «Не, не там. Никуда из мест, которые тебе известны, соваться нельзя. Грея нам не простят еще 100 лет, а броневик будет хотеть вернуть, бессрочно. Как только нас засекут любым способом, начнется охота. Даже близко к тому району лучше не подходить. Ты слышал, что этот гриб говорит про маячки закладки? Кто-то у осеев в точности может определять наше местонахождение. Очень вероятно, мы еще живы только потому, что быстро свинтили вдаль. Охота, охота, место надо удобное. Чем-то привлечь нашу дичь. Это при том, что шуметь нельзя, иначе мы получим муров, внешников или атомитов. В прошлый раз нам круто с этим повезло. То невезение было. После свежей перезагрузки часто шумно. Хоть машина управления потеряла, уже шум. Частенько бывает и круче. Вот и привлекло, только зараженных и то относительно немного. Вот-вот. Ладно, у нас еще есть несколько дней. Гайдов и энциклопедий по улью не бывает, но погреть мохнатые уши среди людей будет полезно. Благо, возможности у нас сейчас к этому располагают. С картой я уже поработал, посмотрю еще. Если уж совсем припрет и останемся с пустым стволом, возьмем патроны взаймы, пойдем с очередным караваном. Но это самый плохой вариант. Из окна столовой был хорошо виден серо-зеленый броневик на стоянке. Радар уже не первый день, оставляя свою команду, подсаживался за соседние столики. О чем-то балагурил, шутил, иногда проставлялся пивом за знакомство. Компания, в общем, уже неплохо знавшая подозрительный и прижимистый характер своего атамана, недоумевала и начинала скучать. Закончив какой-то разговор за несколько столов в сторону, парень неожиданно вернулся к своим. Хлопнув на стол стакан оранжевого сока, он пристально оглядел сидящих. «Что-то вы незаметно поскисали, бронедивизия. Местная еда сегодня неудачна. Харч хорош, на стабе сидеть скучно, да и утомляет. Бойцам хочется развеяться и боевых трофеев». Трот саркастически ухмыльнулся. «Вот же ж как! Что вы за народ? На минуту оставить нельзя. Вон наш панцерконь заслуг имеет побольше многих, однако ж не плачется». Он ненадолго замолчал, о чем-то задумавшись. «Между прочим, он наш боевой товарищ. Не тачка садовая или там дерьмокачалка. У распоследней лоханки для ловли кильки имя есть. У прогулочной или яхты для сучек имя есть. У нашего бронеконя, который с нами через огонь, кровь и пыль, дорог нет. Жизнь у нас с ним одна и судьба одна, так что отсутствие имя для него – это низко и несправедливо. Пришло время исправления грехов. Хватит быть бессовестным жлобьем. Что же вы так яхту зовете?» «Как яхту назовете, так она и поплывет. Какие будут идеи?» Ном, не сдержавшись, улыбнулся. «Может быть, антилопы гну? Это та коломага, у которой в решающий момент колеса поотлетали? Не, нафиг нам такое!» И вообще, мы не какие-то жулики, а бронедивизия, крутых, как яйца, страуса вареные сутки, честных рейдеров. Нам ехать на какой-то казет в антилопе? Не по чину. Еще идеи будут, нет? Значит, есть у нас добрый конь, несущий нас к победам, пламенное сердце, горб с пулеметом и верность наличии. Как же мы его назовем? Все. Я знаю. Трот чуть наклонил голову с серьезной миной. Для такого крещения полагается бутылку шампанского разбивать. Что-то я сомневаюсь, что в этой забегаловке есть шампанское. Обойдемся пивом? Фи. Это вульгарно и дешево. Шампанское можно достать в муравейнике. Но это все равно выйдет супер банал. Нет, решено. Человек, три лучших кофе, какие тут есть, самые большие порции. Заметно удивленный и заинтересованный бармен вынес три кофе в крупных стеклянных кружек, более подходящих для пива. Громкий голос и обсуждение привлекли внимание окружающих. Глаза посетителей, собравшихся на обед, следили за бесплатным балаганом. Так, орлы, берем каждый по кружке, и айда за мной к броневику. Стройтесь красиво и торжественно, чтоб и осанка, и взгляд. Чай не кошачий лоток выносите. Радар возглавил процессию с гордым видом, несущую кофе к броневику. По моей команде подносите мне священные чаши. Трот, забрав чашу из рук мужика, он с до предела торжественным лицом выплеснул ее на борт. Властью, данной мне ульем, нарекаю тебя сивкой. Чур. Радар забрал вторую посудину и вылил следом. За доблесть в боях и в память пролитой крови нарекаю тебя буркой. Ном, третья порция кофе стекла по борту. Верность и удача в прошлом, верность и удача впредь. Быть тебе вещим кауркой, и нам с тобой победителями. И закон за зрелищем наблюдали десятки глаз. Рейдеры вернулись за стол и под веселое хмыканье со всех сторон закончили обед. Уже когда компания располагалась на ночлег, обустраиваясь на жестких лавках броневика, Ном словно что-то вспомнил. «Командир, почему все-таки кофе? Только для оригинальности?» Радар устало провел рукой по лицу. «Не только. Открой еще раз брошюрку для новичков и перечитай внимательно. Чего категорически следует избегать на кластерах, как перезагружаемых, так и стабильных? Курение, парфюмы, что еще?» Алкоголь. Основные синие запахи, по которым зараженные часто выслеживают новичков, хотя парфюм это в основном женщин. Именно, кофе в список не входит. Вот набухло даже слабое, может прибежать издали такое, что и наш пулемет не вытянет. Помнить такое надо, даже на стабе помнить. Утром перед разбежкой мастерские стрельбище рейдеры всей банды завтракали. За один из соседних столов сел молодой мужик. Радар обернулся и задержал на нем взгляд. Парень не входит ни в одну из здешних застольных кентовок. В кармане я его не помню. Одиночный рейдер, пришли блины он какой-то для одиночки. Те хоть играют со смертью, но по части одеться, погулять не жалуются, пока живут. Не то. Не похож. Кажется, знаю, кто это. Сейчас проверю. Трот, ты за старшего, я отойду поговорить. Он пересел напротив парня. Привет. Это ты с речника пришел? Тот неприязненно скривился. «Ну я. Тебе-то что? Расслабься. Просто собираюсь в те края, вот и хочу поразведать, что там да как. Человека знающего, значит, пораспросить. Дерьмово там, очень дерьмово». Парень помолчал, затем его порадовало, как человека, нашедшего благодарные уши для какой-то жгучей нутро страсти, так, которую хочется выплеснуть. «Ты знаешь, что такое жопа? Сдается мне, ты этого не знаешь». Наняли нас 20 человек грузить жратву с перезагрузки. Есть там маленький кластер, реально маленький, но перезагружается часто, считай раз в 5 дней. Продуктовые на нем очень неплохие. Местных мало и перерождаются они уже через 3 часа почти все. Иммунно хорошо, если 1 на 3 сотни. Казалось бы, проблем должно быть меньше, чем везде. Только эти козлы наняли охраны всего 10 человек. С таким оружием, что им себя-то кончить умаешься. Попали мы в первый раз под налет атомитов, из 24 в минус. И еще и этих 2 типа охранников. В другой еще 3 охраны 3. Если б хотя бы элитник или руберы стаи, обычное мясо с арбалетами, топорами, мелкашками, тупые уродцы. Многие рейдеры лучше прикинуты. Радар задумчиво протянул рейдеру свой пакет с вялеными кальмарами. Атомиты разные бывают. Видал ей конкретное зверье с сильными дарами и техникой внешников. Не такие. Обычные тупые уроды, чуть смышленнее медляков. Тот взял из пакета 2 штук. Странное дело, и что только такие, вы так ни сразу не видели серьезных зараженных. За 4 таких рейда ни разу, но мне хватило. После последнего я из грузчиков один остался. Знаешь почему? Потому что из своего автомата отбился. Было у меня полурожка патронов. Заработать дурак хотел. Заплатил неустойку за разрыв контракта и отвалил в закат. Теперь еще и с голой жопой после такой работы. Ты живой, уже молодец, веселей, братан, пофартит и тебе. Радар высыпал на блюдце перед собеседником горсть закуски и задумчиво отошел.